Глава 43. Демид. Я терял время. Ярослав просто и прямо сказал, я ему мешаю. Своим давлением, своими требованиями невозможного. Дайте мне эту ночь, Демид. Эту ночь и пару ваших человек. Езжайте домой к своей дочери. Моя дочь не хотела разговаривать. Не просто со мной, вообще даже с кошками перестала. И я не знал, как вернуть ее. Я все сломал, испортил. Я сам себя загнал в тупик. Я хотел, чтобы моя дочка смеялась, чтобы она счастливой была. Ночь. Та самая, которую я дал детективу. Нужно уже доверять ему начать. Он же сумел найти след Ольги. Что казалось невозможным почти. Темно. Дом тихий, сонный. Кажется, спит. Но это впечатление обманчиво. Я знаю, что не спит Дашка. Лежит, смотрит сухими глазами в потолок. Я знаю, что дети сильные, что она может это пережить. Не забудет. Спрячет в самой глубине души, никому не покажет. Но я не хочу, чтобы она это делала. Теперь я больше всего на свете хотел достать и дать ей эту чертову маму, чтобы она снова поверила в счастье, в чудеса. Мы уже поняли, что Ольга не ночевала в квартире. Ее соседка с первого этажа слышала хлопок падающего цветочного горшка вскоре после того, как Ольга домой вернулась. Он, тот, кто ее забрал, ждал ее в тишине и темноте оставленной квартиры. Дверная ручка повернулась вдруг, тихонько щелкнув и при движении отразив лунный отблеск. Дальше дело не пошло, заперто. Я вздохнул. Не спим не только мы с Дашей. Можно сделать вид, что сплю, ломиться она не будет. Да только не по-мужски это. Встал, открыл. Темно, но в темноте это вижу, что на Насте, слава богу, ничего обольстительного. Огромный пушистый халат до самых пяток. «Ты пришла меня совращать?» – устало спросил я. «Нет, мы же взрослые люди. Я пришла сказать, что теряю тебя». Вздохнул. Оказалось, моя маленькая бывшая жена на редкость упряма, и что делать с ней я не знал. «Настя», — решил напомнить, — «мы давно друг друга потеряли, вместе с нашей дочерью». «Но у нас снова есть дочь. Шанс». «Она не любила меня, это я точно знал. Ни тогда, ни сейчас. Я не любил ее. Она была милой, удобной и родила мне дочь. Она была хорошей женой. Но это в прошлом и ушло бесповоротно. Возвращать я ничего не хотел, но ее обижать не хотел тоже. Мало того, снова накатывает дурацкая жалость. Словно ребенка обижаю. И почему я когда-то решил, что милая инфантильная девушка будет мне хорошей парой? Сейчас хотелось чего-то более сильного, надежного, взрывного. Настя, мы не будем пытаться вернуть нашу семью. У нас есть дочь. Мы будем общаться ради нее. Я тебя не обижаю финансово и буду продолжать содержать. Но я не хочу, чтобы ты продолжала жить в моем доме. Это неправильно. Ты должна уехать завтра». «Хорошо». После паузы согласилась она. «Утром начну собирать наши вещи». «Не наши, Настя. Свои. Даша здесь останется». Теперь она заплакала. Я ее по плечам глажу, к себе прижимаю и утешаю. Шепчу, что это ради дочери. Она слишком много всего пережила. Если сейчас и отсюда ее забрать, будет еще хуже. Но на самом деле все проще. Я не хочу отдавать ребенка. Все во мне протестует против этого. Я ужасен, но ничего с этим поделать не могу. Настя родила нашу дочь, но они словно две параллельные прямые, которые не пересекутся никогда. Я не могу представить их вместе. Им обеим будет плохо. Маленькая Даша слишком яркая и темпераментная. Они сломают друг друга. «Ты сначала меня из моей жизни забрал», – всхлипнула Настя. «А теперь выбрасываешь из своей, как ненужную вещь, как игрушку сломанную». «Неправда», – не согласился я. «Просто пора быть бывшими, какими мы и были последние 2 года. А Даша, вам сначала нужно привыкнуть друг к другу». «Хорошо, видеться вы сможете столько, сколько захотите». Отстранилась от меня, вытерла щеки ладонями, хотя слез и так в темноте не видно. Глубоко вдохнула, возвращая себе самообладание. «До Нового года 3 дня. Ты позволишь мне остаться на праздник? Или выгонишь прямо завтра?» «Черт!» — вспомнил я про праздник. «Оставайся, конечно. «И я не выгоняю тебя, просто хочу жить своей жизнью». Она кивнула, явно уже погрузившись с головой в свои мысли. Ушла. Я вернулся в постель, зная, что обманываю себя. Уснуть все равно не смогу. Пошла вторая ночь, как Ольга исчезла. Где она? Как она? Тепло ли ей? Сыта ли? Обижает ли ее он, тот мужчина из ее прошлого? А если ей хорошо с ним? Смогу ли я понять и принять то, что она отказалась от своей дочери? От двух, ни к чему не обязывающих ночей со мной, ради другого мужчины? Одна мысль об этом била по самолюбию. Но черт, я же взрослый мужик. Я переживу то, что мне предпочли кого-то другого. Вот Дашка. И снова подумал, не верю, что Ольга находится там добровольно. Найти ее нужно и вернуть, и подарить Дашке как самый лучший подарок на Новый год. Телефон на ночь не выключал, надеялся на внезапный звонок. Я ждал его, но все равно от неожиданности вздрогнул. Чертов телефон заблудился где-то в складках одеяла. Я все проклял, пока его добыл. Все казалось, с каждой секундой шанс услышать нечто важное теряю. «Ярослав». «Да», — бросил нетерпеливо, отрывисто. «Вы просили звонить, если что-то важное будет. Звоню. Недалеко от дома Ольги есть небольшой продуктовый магазин. В нем, на удивление, функционируют все камеры, даже внешние. Я проработал все проехавшие мимо автомобили, а это единственный выезд со двора на дорогу. И, Демид, у нас есть машина, его машина».